и женщины эти живут в лесу и питаются листьями тута. Они могут источать со слюной шелковые нити и напоминают тех русалок, о которых в древнем предании говорит, что когда они плакали, то их слезы превращались в жемчуг. По-моему, и прозвище их идет от этого сходства. У тех слезы становились жемчужинами, а у этих слюна превращается в шелк. Очень похоже. «Они все очень красивые», — сказал Лин Джиян. «Неплох был бы увести с собой нескольких и сделать их наложницами. От них и шелк будет, и дети появятся». «Если вы сделаете такую женщину своей наложницей, — сказал Дао Цзюгун, — то она разозлится, заплюет вас шелком, всего опутает, оплетет нитями, так что вам не вырваться будет. Тут вам и конец придет. Вы б знали, скольких мужчин они погубили».